Поиск цели. Ставим цель. Вы не представляете, насколько легче мне стало жить после знакомства с трансерфингом. Как же я счастлива быть одной из тех, кто понял суть этих книг. Никогда не думала, что можно работать с удовольствием, без каких-либо нагрузок, получать при этом высокую зарплату, да еще иметь кучу свободного времени. Это что-то невероятное. У меня возник вопрос, касающийся моей цели. Цель свою я нашла еще в 13 лет. Она связана с Америкой. Я была совсем юной, и мне казалось, что все в этой жизни возможно. И несмотря на то, что выглядит это маловероятным, я знала, что я это получу. Меня это вдохновляло, я была полной энтузиазма, с твердым знанием того, что моя мечта осуществится. Я знала, что первым шагом является изучение английского, что я с удовольствием и начала делать. Но общество, окружавшее меня, было иным, и, к сожалению, я попала под его влияние. Старшие внушали мне, что жизнь жестока и несправедлива, что надо бороться и что все везде решают деньги. Если у тебя нет денег, то ты ничего не добьешься. Шли годы, и чем старше я становилась, тем меньше верила в реальность своих целей. Я уже не верила в реальность счастливого будущего и отказалась от своей цели. Не знаю почему, но меня все равно тянула Америка, и я все продолжала учить английский. Хотя не знала, для чего я это делаю. В итоге к 19 годам я вообще не знала, чего я хочу от жизни. Была возможность поступить в университет, но я не пошла, я не хотела. Родственники советовали мне пойти туда, попробовать. Я их слушала, но нигде долго не задерживалась. Я забыла про свою душу и очень переживала о том, что подумают обо мне люди. Я не родилась в богатой семье. Сколько помню своих родителей, они всегда боролись с долгами. Работе и угождению другим людям уделяли больше времени, чем детям. Я рано начала работать, и до этого времени считала, что надо пахать, чтобы хорошо зарабатывать. Мне было жаль моих родителей, и всю свою энергию я отдавала на то, чтобы работать и помогать им. Я родилась и выросла в Киргизии. Почти 2 года назад мы переехали в Россию в поисках лучшей жизни. И вот тут-то все изменилось. Я как будто проснулась после долгой спячки. Здесь я не знала никого, и никому не надо было угождать. Я иду по улице, и никто меня не знает, и всем плевать, кто я, что я, как я одета, с кем я иду и так далее. И вот, перестав думать о чужом мнении, я начала думать о себе. У меня появились те же чувства, что и в 13 лет. И я поняла, что все-таки хочу свою цель. Хочу жить той жизнью, о которой так давно мечтала. Я как будто расцвела, появился смысл жизни, это так здорово. Но на тот момент я не знала о равновесных силах и придавала этому излишне важное значение. Запланировала все даты и не желала мириться с другим ходом событий. Хотелось всего быстрее. И, конечно же, все получалось не так, как я планировала. После ваших книг я решила успокоиться и плыть по течению. Просто так в Америку не попадешь. У меня там есть знакомый, который может мне помочь. Мы с ним ведем переписку, но каких-то точных решений он мне не говорит. Все как-то поверхностно. В общем, я тут болтаю, а о самом главном не говорю. Мне 20 лет. 2 месяца назад устроилась преподавателем английского языка. Это временно, я просто сдаю себя в аренду. Никакого труда мне это не составляет. Но получается так, что с этой работой я отдаляюсь от своей цели. Я знаю также, что нынешняя жизнь не моя. Мне нравится, но это, наверное, в сравнении с тем, как я жила раньше. Все кажется лучше. Но если я продолжу такую жизнь, я очень скоро разочаруюсь в ней. Я знаю точно, что это моя цель. Ничего другого я от жизни не хочу. Я знаю, что вместе с целью я получу все, что желаю в этой жизни. Но я не знаю, почему сейчас мои мысли далеки от цели. Я не знаю, какие шаги мне делать. Это такая тупость. Столько лет я стремлюсь к своей цели, а не могу сделать даже первые шаги. Неужели, если что-то где-то не получается, либо затягивается, я должна воспринимать это как знак того, что надо отказаться? Но я не хочу. Я хочу свою цель. Я хочу жизнь ту, какая в моих слайдах, понимаете? А она сильно отличается от нынешней. В общем, не знаю я. Ну, во-первых, вы ничего не можете знать точно. Как вы говорите, Америка – ваша цель, и все тут. Вы молоды, а значит, склонны к идеализации. Дабы уберечь себя от возможных разочарований, следует обращаться со своими целями прагматично, с трезвой головой. Другими словами, цель должна определяться в единстве души и разума. Обычно бывает так, что разум не слышит душу. Но бывает и наоборот, когда восторженная душа не желает слушать резонные доводы разума. Вам нужно снизить важность и собрать побольше информации о вашей цели. Во-вторых, вы не знаете, какие шаги вам делать. Ну так что из того? Вам это и не дано знать. Ваше дело заниматься прокруткой целевого слайда, картины, где ваша цель достигнута. И держать глаза и уши открытыми, чтобы не пропустить двери, возможности, позволяющие вашу цель реализовать. У каждого свои двери. Не зацикливайте внимание на чужой опыт и чужие советы. Принимайте их к сведению, но знайте, что у вас свой уникальный путь осуществления вашей мечты. У меня выстроилась определенная стратегия движения к моей цели. Слайд погружением в атмосферу того, что я хочу иметь. Расширение зоны комфорта, визуализация процесса и, конечно же, амальгама. Но вот сложность состоит в том, что у меня много целей. Есть одна самая глобальная – душа и разум ликуют от счастья. Есть текущие – машина, собственный дом, путешествия. Вот я запуталась. Так к какой же цели надо стремиться? К той самой глобальной? Или для начала мечтать о чем-то более реальном? Можете ставить себе несколько целей, если они не противоречат друг другу, и работать с ними параллельно. Отдельные слайды – дом, машина, работа, путешествия – можно объединить в одну киноленту и крутить ее постоянно, систематически. Мой вопрос такой – а может ли целью жизни быть лидерство? Пока не могу найти свою деятельность, но я хочу быть свободным. А, по-моему, свобода – это свой бизнес. Но пока нет никаких идей. А когда визуализирую себя лидером, то мое сердце радуется. Да, может. Только от абстрактной цели лидерства вообще надо переходить к конкретике. Лидерство в чем? Когда определитесь, в чем именно. Единственная проблема – не могу определиться с целью. Понять, чем хочу заниматься, найти свою стезю. Мне многое нравится делать, но я никак не могу выбрать и понять, как это применить в жизни. Читаешь главу вашей цели, и кажется, так легко определиться, но не получается. Комфортная жизнь – этого, естественно, хочется, но какое мое любимое дело – не знаю. Я получила образование по специальности сервис и туризм, английский язык с отличием, то есть по профессии мне подходит любая работа в сфере услуг, отдыха, развлечений и туризма. С детства мечтала путешествовать, но это же не работа, а отдых. И работники сферы туризма не катаются по свету, как оказалось позже, а сидят в офисе и продают путевки. Еще я с детства мечтала, наверное, как многие девочки, стать актрисой. Но когда заканчивала школу, мой дядя из Москвы хорошо со мной поговорил. Сказал, что я вряд ли поступлю на актрису, конкурсы большие, а если и поступлю, то вряд ли получу признание. И еще там все через постель делается, так что нечего вообще туда соваться. Все родственники, мама и папа, с этим согласились, типа нашелся кто-то, кто вправил мозги. Училась в музыкальной школе, на нескольких инструментах и в постановке детской сказки участвовала. И всегда любила рисовать, читать, даже стихи писала про любовь. Мне уже не нравится моя профессия. Хотела снова поступать в институт по специальности психолог, но не знаю, как применить это образование. Тем более, мне кажется, что нужно уметь использовать то, что уже есть в резерве. Как понять, что нужно? Как найти свою цель? Я заметила, что у многих моих ровесников 23-27 лет такая же проблема. Никто не знает, чего хочет. В том числе мой муж, его брат, мои подруги, с которыми я вместе училась. Вроде бы до студенчества знали, чего хотим и как построить свою жизнь. Сами профессию выбирали. Никто насильно не тащил в вуз, а теперь выучились и сидим дома. На чужого дядю работать не хотим, а на свой бизнес деньги нужны, причем немалые. Даже если бы были деньги, думаем, какой бизнес хотим, выбрать не можем. Все кажется скучным и неинтересным, как будто наши цели кто-то себе прикарманил. Вот представители старшего поколения почему-то четко знали, что нужно делать, кем быть. А молодежь в основном не знает. Мой муж вообще не видит необходимости иметь цель. Он говорит, неважно, где и кем работать, лишь бы денег платили побольше. Говорит, что такую работу можно найти только по знакомству. Ошибка в том, что слушаете других, отчего буквально глохнете. Слушайте себя, переориентируйте вектор внимания с поиска чужих ответов на поиск своих собственных. Просто имейте отвагу перестать слушать умных дядь и начните внимать голосу своего сердца. Терять вам нечего. Как видите, от чужих советов никакого толку нет. Путь вашего сердца в ваших наклонностях, в том, что вам приносит радость и удовлетворение. Я много раз менял желания и цели, и делал это лишь с тем, чтобы найти ту, свою, единую, главную, целостную жизнь. Но сейчас я уже почти полтора года нахожусь в депрессии. Потерял вкус жизни. Как найти себя? В апокрифах древних христиан сказано: «Кто нашел себя, мир недостоин его». Понимаете, насколько грандиозна такая задача? Ваша проблема не уникальна и решается далеко не сразу и не так просто. Наблюдайте над окружающим миром, над собой, внимательно. Но для начала необходимо, насколько возможно, сократить потребление техногенной пищи и информации, что является первопричиной эпидемии депрессии, охватившей уже весь мир. Четкие и простые рекомендации о поиске своей цели смотрите в книге «Взлом техногенной системы». Здесь повторять уже сказанное много раз нет смысла. У меня к вам личный вопрос. А какова ваша цель жизни? О своих целях я не распространяюсь. И вам не советую всем рассказывать направо и налево, какие у вас цели. Есть много причин, по которым лучше делать, чем говорить.